поцелуи. Здесь, в гостиной полутемной, под навесом кисеи, так заманчивы и скромны поцелуи без любви. Это камень в пенном море, голый камень на волнах, над которым светят зори в лучезарных небесах. Это спящая принцесса с ожиданием на лице, посреди глухого леса, в очарованном дворце. Это бледный ангел счастья, чуждый мелочных забот, что с улыбкой участия перед смертью предстает. Здесь, в гостиной полутемной, блещут складки кисеи, и так чисты, и так скромны поцелуи без любви. Не позднее 1896 года.